На сей раз Петр решил, что больше не проронит ни звука и не шевельнет даже пальцем, что бы ни случилось. Солдаты тоже сообразили, что, судя по странным речам странного правонарушителя, им ничего не грозит, и его вполне можно хватать, не опасаясь последствий. Поэтому они окружили Иисуса и крепко связали ему руки веревками. В толкотне и суматохе перед сыном голубя вдруг пристала кучка старых знакомых из Синедриона. Иисус их узнал и обратился к ним. «Что я вижу?» — закричал он. «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. А между тем, каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Так вот, сказываю вам то, что уже сказал Петру. Да сбудутся писания, ибо если бы я захотел и не дал сбыться тому, что сбылось, все эти писания и пророчества можно было бы выбросить свиньям на подстилку». Вполне естественно, что завсегдатаи храма, заслышав такие слова, оскорбились и подняли страшный крик, понося и пороча Иисуса. Перед лицом столь единодушной вспышки апостолы струхнули. «Пора нам проявить себя», — робко сказал кто-то из них. «Да, сейчас самое время. В таком случае бежим». И они ринулись на утек с поистине редкостным единодушием. Иисуса увела стража. Только один юноша, как свидетельствует евангелист Марк, впрочем, не называющий даже его имени, следовал за учителем на почтительном расстоянии. Это был подросток, проживавший в долине Кедрона. Разбуженный посреди ночи громким шумом и криками, он сразу сообразил, в чем дело, выскочил из дому, едва успев накинуть, как сказано в Евангелии, покрывало, видимо, тунику. Заметив его, воины стражи заподозрили неладное. «Что это еще за парень?» — зароптали они. «Уж не собирается ли он освободить задержанного?» «Тут дело явно нечисто. Захватим-ка его заодно с этим назарянином. Так-то оно будет спокойней». Солдаты попытались было схватить юношу, но он вывернулся, как уж, и, оставив покрывало в их руках, умчался, в чем мать родила. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 47-56, Марка, глава 14, стихи 43-52, Луки, глава 22, стихи 47-53, Иоанна, глава 18, стихи 2-11. Глава 60. Приготовимся восплакать и возрыдать. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. Лука, глава 22, стихи 63-65. Когда мама Ева вместе с папой Адамом, своим благоверным, грызли в земном раю яблоко, они не подозревали, каким последствиям приведет этот маленький пикник на лоне природы. Точно так же, когда малютка Мария вместе с Духом Святым вкушали от яблока несколько иного сорта, они предположить не могли, что плод галантного флирта, выношенный в благословенном чреве, впоследствии будет обречен на целый ряд пренеприятнейших переживаний. Поэтому, сударыня, никогда не ешьте яблок, ибо неизвестно, к чему это приведет. Не будь Евы, не было бы проблемы первородного греха. С другой стороны, если бы дочь Иоахима не побаловалась с голубем, не было бы ни Иисуса, ни страстей Господних. Но какой толк сожалеть о том, что уже совершилось? В наказание за нарушение правил внутреннего распорядка земного рая, нарушение, за которое, кстати, род человеческий, как известно, уже понес суровую кару, сын Господа Бога нашего должен был претерпеть всевозможные мучения, им же самим определенные и расписанные заранее. Так что доставайте чистые носовые платки, ибо теперь, друзья мои, надо приготовиться к рыданиям и плачу. Тщательно связанного Иисуса отвели сперва к Анне, который был тестем Каиафы. Говоря «отвели», Я выражаюсь не совсем точно. Согласно Евангелию всемогущего Господа нашего, Творца небес и тверди земной, волокли до самого дома вышеупомянутого Анны, подбадривая пинками и подзатыльниками. Но чем сильнее ярились грубые солдафоны, тем больше радовался всемогущий Творец и ликовал в сердце своем. «Вот повезло, так повезло», — говорил он себе. «Солдатики работают что надо. Трах кулаком в спину, бум сапогом чуть пониже, правильно, справедливая кара за съеденное яблоко. И если папа Саваоф все еще недоволен, ему сам черт не угодит».